Основным источником дохода стали деньги, которые платил ему Ван Свитон за переложение гендлевских ораторий «Апис и Галатея» и «Мессия» для концертов, устраиваемых дворянским обществом любителей классической музыки. Вольфганг аранжировал оратории Генделя без особой охоты. Хотя мощь генделевской музыки и принципы ее развития по-прежнему восхищали его, но оратории казались ему недостаточно драматичными. Однако полученные от барона Гульдены позволили им переехать на другую квартиру. Как только Констанца поправилась и Карл Томас вернулся домой, они переселились в центр Вены, поближе к музыкальному миру. Вольфганг снял второй этаж дома на Юденплац, по соседству с тем домом, где они когда-то жили у Ветцлера. И вот теперь, в начале апреля 1789 года, Вольфганг стоял в дверях своей новой музыкальной комнаты с таким взволнованным видом, будто получил заказ на оперу, и говорил Констанце: «Князь Карл Лихновский предложил мне поехать с ним в Берлин, где он хочет представить меня новому прусскому королю Фридриху Вильгельму». «Наследнику Фридриха Великого? Он тоже любит музыку? Он прекрасный виолончелист, Станце, и страстный любитель музыки. И по этому случаю он даст тебе 1-2 заказа. Разве такая помощь тебе нужна? А вдруг он предложит мне место придворного капельмейстера? Лихновский знаком с королем и говорит, что тот отзывался обо мне благосклонно. И ты покинешь Вену? Разумеется, если мне предложат хорошее жалование. А по словам Лихновского, Фридрих Вильгельм гораздо щедрее платит музыкантам, нежели Иосиф». Таким оживленным Вольфганг давно не был. Подавленное настроение как рукой сняло. И все-таки Констанца спросила: «А ты не боишься? Ведь турки уже под стенами Белграда, и во Франции восстание. К тому же пруссаки как-никак наши враги были. А теперь Иосиф в восторге от их деловитости, и Лихновский едет в собственной карете. Путешествие обойдется мне совсем недорого. Ты же знаешь, его теща Вильгельмина Тун — мой лучший друг. Где же она была все последние месяцы, когда ты так нуждался в помощи? Денег у нее просить неудобно, а вот таким путем она готова мне помочь». Констанца помолчала, а потом призналась: «Вольфганг, я снова беременна». Вопреки ее ожиданию, Вольфганг, вместо того, чтобы проявить беспокойство, нежно обнял ее и воскликнул: «Чудесно! Как давно, Станце?» 3 месяца. «Прекрасно! Я вернусь задолго до родов, и с деньгами, которых хватит на все, или с назначением на новое место, где мы сможем жить прилично. Лихновский хочет сам представить меня Фридриху Вильгельму». Констанца больше не пыталась его отговаривать. Мысль повидать Дрезден, Лейпциг, Берлин, города, где он никогда раньше не бывал, влила в него новые силы. На дорожные расходы пришлось одолжить 100 гульденов у брата-масона Гоф Демеля. Но Вольфганг твердо верил, что предпринимаемый им рискованный шаг сулит удачу. Лихновский оказался приятнейшим попутчиком. Брат Вольфганга по масонской ложе и его бывший ученик был одного с ним возраста, беззаботный, красивый, благожелательный человек, а в такой роскошной карете Вольфганг уже и не помнил, когда ездил. Все было так, как в те счастливые времена, когда он путешествовал с папой и считался баловнем всей Европы. В Дрездене его пригласили выступить при дворе курфюрста Фридриха Августа III Саксонского, что считалось большой честью, потому что сей монарх редко удостаивал своим вниманием заезжих музыкантов. Выступление Моцарта было встречено бурными аплодисментами, и ему заплатили 100 дукатов и подарили великолепную серебряную табакерку. А затем он вместе с Лихновским был приглашен на завтрак к русскому послу, князю Белосельскому Белозерскому, большому меломану. После завтрака посол предложил Вольфгангу состязаться в игре на органе и фортепиано со знаменитым дрезденским виртуозом Вильгельмом Гесслером.

Музыканты считают, будто придают огня моей музыке, убыстряя темп, но они ошибаются. Если вещь написана без огня, быстрый темп не поможет. Однако первой частью своей хафнеровской симфонии композитор дирижировал в очень ускоренном темпе. И Долис понял, с какой целью он это делает. Едва исполнив 20 тактов, оркестр стал отставать. Вольфганг вдруг остановился, объяснил музыкантам их ошибку и снова начал дирижировать. Он прилагал все усилия к тому, чтобы музыканты играли как можно быстрее, и отстукивал ногой такт с таким усердием, что тонкая металлическая пряжка на его туфле треснула, и мелкие кусочки полетели в оркестр. Вольфганг не обратил на это внимания, крикнул «Анкора!» и начал снова все в том же темпе. Музыканты, не на шутку рассерженные на этого маленького бледного человечка, который совсем загонял их, принялись за дело всерьез, и первая часть была исполнена безукоризненно. Долес заметил, что после этого Вольфганг стал дирижировать в нормальном темпе. Ему хотелось вернуть благорасположение музыкантов, однако так, чтобы это было не в ущерб достигнутым с таким трудом результатам. Под конец репетиции он похвалил оркестр и прибавил: «Если господа музыканты сумеют играть на концерте не хуже, чем сегодня, публика не будет обманута в своих надеждах». Позднее он сознался Долису: «Это вовсе не было капризом с моей стороны. Я заметил, что большинство музыкантов — люди пожилые. Не поддай я им жару, они все время тащились бы в хвосте. Стоило им, однако, на меня разозлиться, и они не пожалели усилий и доказали свое умение». Всю программу оркестр провел в требуемом темпе и безупречно аккомпанировал солисту в его трудных фортепианных концертах. Вольфганг не сомневался, что составленная им программа понравится публике. В нее входили две симфонии, хафнеровская и пражская, и два концерта для фортепиано си бемоль мажор и ре мажор, только что законченный. Но, несмотря на восторженный прием, Вольфганг увидел, что зал не полон. Поэтому в антракте, когда ему сообщили, что многие любители музыки, не имевшие возможности уплатить гульден за билет, толпятся возле театра, горя желанием приветствовать композитора после концерта, Вольфганг сказал: «Пустите их в зал, Долис». После того, как он исполнил два концерта, чрезвычайно довольный, что ре-мажорный прозвучал именно так, как он его задумал, и продирижировал несколько часов подряд, публика захотела послушать Моцарта без оркестра. Вольфганг снова сел за фортепиано и начал с фантазии. Музыканты устали, он дал им знак расходиться по домам, но почти вся публика, среди них много безбилетников, осталась в зале. Моцарт закончил фантазию, и слушатели шумно потребовали, чтобы он сыграл еще. И тогда Вольфганг объявил: «Хорошо, я еще сыграю для вас, для тех, кто понимает мою музыку, а не просто мне аплодируют». Он импровизировал в течение целого часа, а потом вдруг вскочил из-за инструмента и, обращаясь к слушателям, благоговейно внимавшим его игре, крикнул: «Ну, теперь вы довольны? Сегодня вы впервые в жизни слышали настоящего Моцарта». Через неделю Вольфганг приехал в Берлин. До гостиницы, рекомендованной ему Долесом, он добрался в сумерки. Было уже поздно идти в королевский дворец, но ложиться спать еще рано. За обедом он спросил официанта, нельзя ли послушать где-нибудь музыку. «О да, представление немецкой оперы только что началось. Что же сегодня дают?» «Похищение из Сераля». «Интересно. Да, это очень милая вещица. Погодите, кто же ее сочинил? Его фамилия...» Но гость уже исчез из зала. Вольфганг вошел в театр с первыми аккордами увертюры. Вошел, как был, в шубе и остановился возле оркестровой ямы, чтобы иметь возможность слушать, самому оставаясь незамеченным. Начался первый акт, и он был весь поглощен исполнением певцов. Порой ему нравились те или иные пассажи, порой голоса его разочаровывали,